У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я Баяна. Я рада приветствовать вас в книжной лавке на Народном славянском радио. Сегодня я подумала о том, как мы любим читать книги. Вернее, где людям больше нравится их читать. Кто-то читает в парке на скамеечке в пригожий денек, кому-то больше нравится в постели с кофе или чайком, печенюшками. Вам кофе с чем? Молоком, сахаром? Мне, пожалуйста, с книгой. И вот мы уже на любимом диванчике, кресле, скамеечке или просто в метро или электричке с любимой книгой. «Пожалуйста», – шептала она, открывая книгу, – «пожалуйста, унеси меня подальше отсюда, всего на часок-другой, но, пожалуйста, подальше отсюда». Корнелия Функе «Чернильное сердце». И книга уносит нас в неизведанный и желанный новый мир приключений и удивительных знакомств. Новые произведения уже родились и ждут встречи со своим читателем. Знакомьтесь. Издательство «Белой Альвы». Никитин Руслан, Рус Сварожич, «Волшебный календарь рун праве», «Славянский гороскоп», «Звезды праве», приложение к книге «Ярилины веды». В книге раскрыто влияние рун праве, каждая из которых своими качествами олицетворяет конкретный период в году, способствуя развитию человека и природы с точки зрения высшего разума. Сама книга является навигатором к красочному волшебному календарю формата А2 и приложением книги «Ярилины веды». Цель этой книги – познакомить читателей с волшебным календарем, основанным на славянской традиции, благодаря которому человек сможет усилить свой духовный уровень, реализовать мечты, внести яркие краски в жизнь, получить целостное представление о единстве 12-летнего цикла, логики, последовательно сменяющих друг друга периодов, каждый из которых содержит глубинный смысл. Дегтярев. Протоязык. Расшифровка древнейших топонимов Евразии и тайн древних цивилизаций. Книга 4. Четвертая книга серии «Навигатор для российских экстремалов и кладоискателей» поведет читателя по известным местам и приведет к неизвестным фактам о городах Тула, Фили, Венев, Кашира, Шатура, Юшкар-Ала, об озерах Светлояр и Святое. Читатель пройдет дорогами русских купцов. Для кладоискателей автор раскроет тайну Чебоксар, кладов русских царей Ивана Грозного и Бориса Годунова, расскажет о сокровищах Челябы, Калуги, Можайска, Ростова-на-Дону, Ценска, Вереи, а также о золоте Мамая. Метод лингводедукции, а также непреложные факты являются убедительными и доказательными, а стиль изложения увлекающим и завораживающим. Скептика, взявшего эту книгу от лени или зимней скуки, через час можно будет увидеть в скобяной лавке, покупающим лом, лопату и топор. Андрей Кадычанский. Малая энциклопедия Большой Тартарии в трех томах. Том 2. Эта книга – продолжение первого тома Малой энциклопедии Большой Тартарии. Книга не является энциклопедией в буквальном смысле. Автор ставит перед собой цель подвинуть читателя начать самостоятельный поиск ответов на вопросы, задаваемые часто учителю практически каждым учеником средней школы, главный из которых – что же происходило на территории нашей страны в то время, которое всему миру известно под названием «античность», почему официальная история Руси начинается только с X века нашей эры, зачем было звать из Европы какого-то правителя, когда и своих немало, кто придумал миф о татаро-монгольском иге, и чему этот миф призван служить? Читатель также сможет узнать, какова была истинная роль зороастризма в русской культуре и историю его зарождения и распространения. Какое мировоззрение было на Руси до принятия христианства и что такое язычество на самом деле. Андрей Кадычанский, «Малая энциклопедия Большой Тартарии» в трех томах, том 3. Эта книга является завершением первого издания «Малой энциклопедии Большой Тартарии». В ней идет речь уже о тех событиях, которые достаточно хорошо известны каждому, кто имеет документ о среднем школьном образовании. Великая смута, восстание Разина и Пугачева, Отечественная война 1812 года, Крымская война, Туркестанская, Первая мировая. Эти страницы истории Руси неизменно вызывают огромное количество вопросов. Автор покажет вам картину событий под совершенно новым углом зрения, и тогда общеизвестные подтвержденные документально факты с учетом скрытых ранее от широкой публики сведений об истории Великой Тартарии на ваших глазах обретут новый законченный вид, наполнится смыслом, и вы сами удивитесь тому, что ранее не догадывались обо всем самостоятельно. Большинство противоречий растают, как утренний туман, вопросы отпадут сами собой, а история из нудной и непонятной науки превратится в фееричное представление. Однако автор в своем исследовании не ставит точку. Несмотря на то, что в третьем томе изложение истории Великой Тартарии завершается естественным образом, Российская империя, СССР, Российская Федерация, вновь открывающиеся обстоятельства и события, факты продолжают вносить коррективы в уже написанное и настоятельно требуют продолжений. Поэтому мы будем стараться выпустить в свет и четвертый том «Малой энциклопедии Большой Тартарии», в котором окажутся сведения о самых последних открытиях в области тартароведения, которыми с нами поделится Андрей Кадычанский. Александр Иванченко. «Путями великого россиянина». Издание второе, исправленное. Эта книга – явление русской культуры общемировой значимости, энциклопедической глубины. В ней впервые воспроизводится и комментируется дохристианская азбука, которая схожа фонетической азбуке этрусков, обнаруженной польским ученым-славянистом XIX века Фадеем Валанским. Позднее именно ее скомпилировали древние греки, несколько видоизменив и выдав за свою. Эта книга – взгляд на русскую историю ее автора, получившего знания о ней не только в научных залах лучших библиотек Франции, Англии, США, но и в тайных книжных хранилищах современных русских волхвов. В ней же уникальная информация на уровне сенсации для ученых, в том числе впервые объяснение мотивов гималайской миссии Елены и Николая Рерихов. Андрей Тюняев. «Древнейшая Русь. Сварог и сварожьи внуки». Издание второе дополнено и переработанное. Достижения археологии последних десятилетий вскрыли богатейшую культуру Центральной России. Количество памятников археологии указанного региона во много раз превосходит аналогичные показатели всех других территорий, в том числе и тех, которые библейские пропагандисты навязывают обществу в качестве очагов древних цивилизаций. Восстанавливая шаг за шагом быт наших предков, мы в обязательном порядке внедряемся в области сакрального, то есть того мировоззрения, которым жил древнерусский человек на протяжении нескольких десятков тысячелетий. Древнерусская мифология до поры до времени, тихо спавшая под толстым слоем пыли новых религий, теперь требует к себе более пристального внимания. Она, как красная девица, готова показать всему миру, насколько красиво и великолепно. Одна из целей этой книги – восстановление утраченных участков древнерусской мифологии. Это были новинки издательства «Белые альвы». Подробнее с ними вы сможете ознакомиться на сайте издательства shop.influx.ru. Издательство «Стигмарион». Долорес Кэннон. «Многомерная вселенная», том 4. Земля – особая планета. На ней сочетается много энергий из множества разных мест. Большой эксперимент заключается в слиянии духа с биологией. Поэтому те, кто пренебрегает физическим телом, упускают шанс. Все дело в слиянии, интеграции духа с физическим существом. Те, кто не имеет такой плотности, не могут получить этот опыт. Человечество отличается пробуждением осознанности. Мы ни о чем не догадываясь, одновременно проживаем две или больше жизней. На планете Земля сейчас происходит великое испытание воли. Не существует предопределенного исхода, есть лишь вероятности. Эта планета может уничтожить сама себя. Вероятность этого очень высока. Но есть более высокая вероятность, что она придет к состоянию равновесия и покоя. И на каждой чаше этих весов есть те, кто должен делать то, к чему он призван. Пришло время, чтобы Земля восстановила забытую информацию и перешла к новой эре. Долорес Кэннон. Звездное наследие. Данная книга содержит истории людей, которые были инопланетянами в других жизнях или встречались с пришельцами. Их подсознание скрывало этот опыт, и они больше об этом не вспоминали. Большому количеству людей до сих пор сложно принять идею, что они жили более одного раза. Еще сложнее принять мысль о существовании в другом месте Вселенной, совершенно в другой форме, которую они назвали бы чужой. В состоянии регрессионного гипноза вы имеете дело с подсознанием и всеми его воспоминаниями, а также всех прошлых жизней. Нынешняя жизнь является самой важной, и именно на ней следует максимально сосредоточиться. Любая другая информация, полученная из прошлых жизней, поможет понять свою настоящую жизнь. Оставляйте разум открытым для новых идей. Если вы скажете «этого не может быть», то закройте дверь перед чудесными возможностями. Истина относительна. «Моя правда может отличаться от вашей», — говорит автор. Но это не делает ни мою, ни вашу позицию ложной. Это просто значит, что на истину смотрят с разных точек зрения. Татьяна Макарова. Регрессионный поиск от А до Я. Учебное пособие. Прошлые жизни. Существуют ли они на самом деле? Задает автор такой вопрос. Зачем их искать? В нынешней бы жизни разобраться. Однако зачастую получается так, что разобраться в жизни нынешней можно только заглянув в прошлую жизнь. Тысячи людей во всем мире уже испытали на себе, как это вспомнить. Как ты сам лично жил сотни и тысячи лет назад. Возникает закономерный вопрос, почему мы можем вспомнить то, чего никогда в нынешней жизни не видели. Ответ такой. Потому что мы уже видели это когда-то раньше, другими глазами, в другой жизни. В этой книге вы найдете руководство о том, как можно заглянуть в прошлые жизни. Да, это сложно, этому нужно учиться, однако навык ведения регрессионного поиска – это не мистический дар свыше, а просто умение, доступно любому целеустремленному человеку. Умение погрузить в память прошлых жизней, активизировать контакт со своим высшим «Я», исцелить душу, а порой и тело. Настоящая книга – учебник для начинающих и практикующих регрессологов. Первый не только в России, но и в мировой практике. Это были новинки издательства «Стигмарион». Сайт издательства – stigmarion.ru. Новинки издательства «Концептуал». Иосиф Сталин. Избранные сочинения. Личность Иосифа Сталина и его идеи по сей день вызывают интерес и оживленные дискуссии. Но знакомы ли критики и сторонники с оригиналами работ этого крупнейшего государственного деятеля 20 века? Книга содержит подборку статей, выступлений, бесед, где Сталин рассуждает о партийных легендах, уклонах, разногласиях, о странностях Троцкого, об ошибках и победах, о психологии спячки, опасных настроениях, бюрократизме, о том, как не стать придатком капиталистической системы, как ликвидировать кулачество, завоевать крестьянство, как решить экономические вопросы, о социализме, демократии, о настоящей свободе, о том, почему СССР нужен коллегиальный президент и в чем секрет грамотного руководства страной. Часть документов печатаются впервые. но все актуальны сейчас. В любой момент он знал, что нужно именно сейчас, чтобы победить, как быть сильным и преодолевать опасность. Исход борьбы двух непримиримых лагерей – социализма и капитализма – решит судьбу мира, считал он. Антон Семенович Макаренко. О коммунистическом воспитании. Удивительный человек и замечательный педагог Макаренко, проработавший с беспризорниками 16 лет, считал, что воспитывать детей, даже тех, кого сейчас называют трудными, легко. «Нет детей-правонарушителей, есть тяжелые жизненные обстоятельства, уверен он, главное – понимание цели. Осознают ли родители-воспитатели, какой характер нужно формировать и какие качества они прививают ребенку? Счастью нельзя научить, – говорил Антон Семенович, – но человека можно так воспитать, что он будет счастлив. Всю жизнь он посвятил тому, чтобы его коммунары стали целеустремленными, сильными и обязательно счастливыми людьми. Как этого достичь? Из чего складывается мастерство педагога? Очень важно, нет плохих детей, есть плохие методы и воспитатели. Великий педагог делится своим уникальным опытом. Книга содержит его лекции, выступления, истории жизни, построенного им и живущего по собственным законам нового мира, коммуны. Его педагогический принцип описывает два ключевых слова – уважение и требовательность. Ему, настоящему учителю жизни, с большой буквы, больше ничего не было нужно. Нам же следует еще многому научиться. Этот сборник необходимо прочитать каждому. Любой найдет для себя важное и неожиданное. Книга номер один для тех, кто работает с детьми. Отличный подарок родителям, учителям, воспитателям, молодоженам. Николай Вавилов. «Некоронованные короли Красного Китая». Эта книга – результат трехлетней аналитической работы коллектива востоковедов. Она посвящена малоизвестным подробностям управленческой действительности Китая, его внутренней политике, лидерам, основным группировкам и властным кланам, хитросплетениям их взаимоотношений, а также главным векторам государственной стратегии. Восточный сосед всегда вызывал у России некоторые опасения, поэтому нам важно знать текущий баланс сил в Поднебесной, степень и характер влияния на Запад, отношения ведущих китайских игроков к нашей стране. Представленная информация уже доказала свою ценность. Прогнозы результатов выборов, напечатанные в первом издании книги в 2016 году, полностью подтвердились. Сергей Алексеев. «Возвращение Каина». Переиздание. «Возвращение Каина» – отнюдь не библейская история, оставшая типичной для нашей страны. На протяжении последних веков внутренние братоубийственные войны в России не стихают. Причины понятны – разделяй и властвуй. Старинный рецепт. Война и вражда. Сколько им продлится? 1993 год. Последняя или нет гражданская война? Точное число жертв, которое до сих пор не названо. Кремль ведет огонь и расстрел защитников Белого дома. Мы видим глазами расстрельщика из амбразуры танка. Стреляя в других, он попадает в себя. Мечтая о будущем, лишает себя настоящего. Что труднее, жить или умереть? Зачем нам подрезают корни, уничтожая военную элиту России? Как не просто быть русским, оставаться до конца честным, из осколков семьи вновь построить родовое гнездо. Интереснейшие русские характеры и судьбы, исконные смыслы, любовь и смерть, честь и долг, вечный выбор пути, возрождение и подвиг. Глубина повествования и острота сюжета, живая мудрость и тонкий юмор, меткое слово и неожиданный ракурс всегда отличают прозу Сергея Алексеева. В 1995 году роман был удостоен премии имени Михаила Шолохова. Сергей Алексеев. «Белое пятно». «Белое пятно», которое находится где-то на необъятных и диких просторах Сибири, понятие не только топографическое. Это еще и намек на непознанное и необъяснимое с точки зрения современной науки. Действие нового фантастическо-приключенческого романа Сергея Алексеева начинается с расстрела Белого дома в Москве в 1993 году. А затем читатель переносится в прошлое героя, которое неожиданным образом оказывается связанным с падающими в тайге звездами, золотоискателями в Якутии и деятельностью тайной немецкой организации «Анненербе», изучившие необъяснимые явления и артефакты, чтобы поставить их на службу Третьему Рейху. Главный герой, потомственный охотник Еремей Осягин, в таежную жизнь которого, наполненную суровой природной романтикой, помимо его воли врывается городская цивилизация с эгоистичными устремлениями нечистых на руку политиков, интригами и жестокостью. Власть придержащие хотят от героя невозможного – предательство идеалов и неожиданным образом свалившейся на него любви. Сергей Алексеев. Слово. Переиздание. А вы задумывались о том, что есть достояние нации и что ее нужно хранить как священный дар, а в минуту опасности спасать прежде всего и любой ценой? В старину киржаки точно знали, что и кого надо защищать, не жалея живота своего, и детей учили, и берегли это для нас далекие предки из века в век, до крещения и после, когда враг за воротами, Батылий, Наполеон, фашисты. Книги живые, их древние страницы поведают потомкам о событиях страшных и трагических, о героях, войнах, волхвах, о трудном выборе. И оживает летописание народа, который, как феникс, может возрождаться из пепла. А ведь мы, по-старому, летописному, словене, владеющие словом. Разум и слово побеждают время, пока человек несет живой огонь знания. В этой вечной эстафете герой романа жертвует всем. Один, спасая будущее, детей. Другой, собирая по крупицам древнее слово, мироздание красоты и мудрости. Что важнее и беззащитнее? Предание старины или дети? От кого их спасать и прятать? Мы жадно хотим узнать сокровенное, тайное, но достойны ли его, раз не сберегли? А на что готовы? Когда-то непреложный закон сохранить и передать для нас уже стал лишь проблемой выбора пути, с которого сбиваемся. Книги хорошо горят, можно согреться. А кому-то мешает стародавняя быль. Почему бы не подправить историю? Старинные рукописи дорого стоят, но если они никому не нужны, их можно удачно обменять на воздушные шарики. В 1985 году роман Сергея Алексеева «Слово» удостоен премии Ленинского комсомола. Никита Кричевский. «Истоки государственного лицемерия». История показала, что за словом «реформа» никогда не стояли интересы народа. Сегодня в России это становится очевидным для многих. Так сложилось, что наше государство лукавит в отношениях с людьми, а вслед за ним фарисействуем и все мы. Рост недоверия все глубже проникает в общественную жизнь, проявляясь в снижении деловой активности, уходе от налогов и увеличении бытовой преступности. В такой обстановке рассчитывать на прорывное развитие страны бессмысленно, ведь экономика не столь инвестиции, инфляция или ВВП, сколько менталитет и честность власти. Прежде чем что-либо менять, следует утвердить верный социальный диагноз. Как национальный менталитет вступает в противоречие с экономическим безумием? Почему возникла спешка с проведением пенсионной реформы? Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической деятельности? Неужели сценарий предстоящего транзита власти начинает давать сбой? Что следует знать об этом уже сейчас? Такие вопросы задает автор книги и отвечает на них. Фордономика. Философия бизнеса Генри Форда. Трехтомник. Автор книг – инженер, изобретатель, создатель и владелец автозаводов, гидроэлектростанций и авиакомпании. Основатель школы для мальчиков, уникальной больницы, музея усадьбы. Воспоминания Генри Форда посвящены далеко не только задачам автомобилестроения. Бизнес-новатор рассказывает о своих законах экономики, базовых принципах производства и технологий, корпоративной этике успешного ведения дел и предлагает универсальные решения, применимые в любой отрасли. Его волнуют и очень важные мировые проблемы – войн, нищеты и благосостояния, образование и смысл человеческой жизни. Вы узнаете о жизненном кредо и мечте изобретателя, который, однажды решив, что человеку нужен автомобиль, сделал эту роскошь доступным для своих рабочих. Средством познания мира построил заводы более чем в 30 странах и поднял экономику своей страны. Главным мерилом жизни Форд считал пользу и стремился избавить человека от рабского и тяжелого труда, чтобы дать ему интересную работу, время для отдыха и творчества, изменить мышление и сделать жизнь простых людей качественно иной. Опережая время, он находил всегда новые, подчас удивительно простые решения очень простых проблем и не признавал слова «невозможно». Его новаторские концепции актуальны до сих пор. Одна из книг трилогии «Движение вперед» на русском языке издается впервые. Это были новинки издательства «Концептуал». Подробнее с ними познакомиться вы сможете на сайте издательства издательство.conceptual.ru. Сегодня вы познакомились с новыми книгами, которые уже заняли свои места на полках лавок и магазинов. И помните, что в каждой книге живет волшебство. И не считайте, сколько вы потратите, купив книгу. Подумайте о том, сколько вы потеряете, не прочитав ее. Цените и любите книги. Есть мнение, что читать нужно каждому всегда и везде. Ведь книга по-прежнему наш лучший друг. С вами была Баяна. До встречи в книжной лавке на Народном славянском радио. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если в жарком бою испытать...